Как только окончились погребальные обряды, молодая женщина сразу же начала думать, как бы поскорее вслед за мужем сойти в могилу, и, перебрав все до одного способы, остановилась на самом легком, спокойном, не требующем никаких орудий, но подобном блаженному успокоению. Она отказалась от всякой пищи, перестала о себе заботиться и, навек распростившись с дневным светом, удалилась в самый темный покой. Но Тразил с упорством и настойчивостью, отчасти собственными убеждениями, отчасти через домочадцев и родственников, и, наконец, через самих родителей молодой женщины, достиг того, что она согласилась свое тело, уже смертельно побледневшее и покрытое грязью, освежить баней и пищей подкрепить силы. Она же, всегда почитавшая своих родителей, подчинилась, хотя и против воли, священной необходимости, и с лицом невеселым, конечно, но уже несколько более ясным, возвращается, как от нее требовали, к жизненным привычкам. Но в груди... Нет, скорее, в самой сокровенной глубине сердца таились у нее печаль и скорбь. Дни и ночи снедала ее безутешная тоска, и, соорудив статуи, изображавшие покойного в виде бога Либера, она в неустанном служении воздавала ему божеские почести, самою этой отрадой терзая себя. Меж тем Тразил, вообще человек порывистый, и, как из самого имени его яствует, безрассудный, не дождавшись, чтобы печаль досыта насытилась слезами, успокоилось безумие в пораженном рассудке, чтобы чрезмерность горя ослабела, и оно само изжило бы себя, без всяких колебаний заговорил о браке с женщиной, все еще продолжавшей оплакивать мужа, раздирать одежды, рвать на себе волосы. С грязным бесстыдством он выдал тайны своей души и невообразимое коварство. При этих нечестивых словах Нахариту находит ужас и отвращение. Она падает, лишившись чувств, как бы пораженная громом, солнечным ударом или самою молнией Юпитера. Через некоторое время, придя в себя, она испустила несколько раз звериный вой, и теперь, уже ясно представляя себе всю подлость Тразила, попросила отложить ответ на его просьбу, покуда тщательно ее не обдумает.